Глава 2. Архонт стоял по колено в воде на мелководье, которое тянулось далеко от берега озера, и радостно щурился на солнце. Новые и необычные ощущения не переставали его удивлять. Его мало заботило, как он появился в этом мире, да еще и в теле простого смертного существа. Но новые эмоции, которые он испытывал, были приятны. Сейчас его жизнь, именно с большой буквы, сильно отличалась от того механического существования, которое он вел раньше. Он стал чувствовать. Появились эмоции. Жизнь сделалась интересной. Сейчас, стоя в воде, Архонт ощущал ее прохладу. В то же время он чувствовал тепло на лице от местной звезды, которую все называли Солнцем. Контраст ощущений сам по себе вызывал новые, ранее неизведанные чувства. Пока небольшой участок сознания Архонта наслаждался жизнью, основная его часть контролировала окружающую обстановку на доступной территории. Отслеживались все перемещения и поверхностные мысли живых существ. Это тоже было интересно. Тренирующиеся на берегу бойцы беззлобно поносили в мыслях командира. Он заставлял их многократно повторять приемы рукопашного боя, добиваясь автоматизма и правильного исполнения. Многие бойцы удивленно косились на здоровенного мужика в блестящей кольчуге, который, не разуваясь, зашел в воду и стоял, счастливо улыбаясь. Мимо бойцов проскользнула гибкая фигурка необычной чернокожей девушки с ярко-белыми длинными волосами. «Архонт», — позвала мысленно Наташа, — «выходи на берег. Простудишься? Вода уже холодная». Архонт повернул к ней лицо, показывая, что он ее услышал, и покачал головой. «Да что ты будешь делать?» В мыслях Дроу чувствовалось раздражение вперемешку с беспокойством о нем. Тренировка у бойцов прервалась, когда они увидели, как хрупкая девушка пошла прямо по поверхности озера. Подойдя к здоровенному мужику, она легко его выдернула из воды и поставила рядом. «Архонт, не веди себя, как ребенок», — мысленно выговаривала ему Наташа. «Почему ты обо мне беспокоишься?» — задал он вопрос. Дроу даже остановилась на месте от неожиданности. «Почему?» — задумалась она. «Я не знаю. Весь мой опыт, который я помню, говорит, что Дроу должен заботиться только о себе и процветании всего нашего народа. Забота о ком-то отдельном для меня противоестественна». «Была. Раньше». «Это все Сергей». Наташа села прямо на пленку, покрывающую воду, прижав колени к груди. «Он изменил мое сознание. Я теперь не я», — грустно произнесла девушка. «Я тоже изменился», — произнес Архонт, опускаясь рядом. «Но я не чувствую сожаления от произошедших перемен». Они немного помолчали, думая каждый о своем. «Кем ты была раньше?» «Раньше?» — заторможенно ответила Наташа, выныривая из задумчивости. «Раньше я была жрицей богини Лос, следила за ритуальной комнатой и помогала в проведении жертвоприношений». «Жертвоприношение — это что?» «Берется разумное или полуразумное существо и убивается на алтаре богини», — ответила Дроу. «Зачем?» — на лице Архонта явно проступило удивление. «Издревле мы приносили жертвы. Богиня забирала себе души, а взамен она помогала нашему народу в трудное время». «Никто не может забрать душу», — веско ответил Архонт. «Она просто есть. Есть у любого разумного. После смерти она уходит в...» «Нет похожего названия», — пояснил свою заминку он. «Потом она воплощается в другом разумном». «У нас, говорят, уходит за грань», — подсказала Дроу. «Я знаю, как у вас говорят, но это не точное определение». «Может, в твоем мире так и было, а в нашем мире было так, как я сказала», — уверенно возразила Наташа. «Миров множество, но Бог один. Грань тоже одна для всех миров. Мы все из разных миров собрались здесь. Вампиры тоже не из одного мира, хотя и из одного клана». Архонт замолчал. «Если это была не богиня, тогда кто?» задала мучивший ее вопрос Дроу. «Я ведь видела Лос, когда она являлась на зов старшей жрицы». «Скажи мне, Сергей бог?» «Нет, просто сильный маг жизни». «Но он может собирать энергию умерших людей. Как и ваша богиня, как и вампиры. Он сам пропитан этой энергией, и сила его постоянно растет. Уже сейчас его довольно сложно будет убить. Хоть Сергей носит этот накопитель, но скоро он ему будет не нужен. Архонт усмехнулся. Бог, он существует от сотворения миров и будет существовать до их исчезновения, а возможно и после этого. Зачем ему жертвы? Подожди 1000 лет, и все, кто надо, умрут от старости. Кому же я служила всю жизнь? И кому меня принесли в жертву? Думаю, сейчас это уже не важно. У нас новая жизнь. Архонт поднялся на ноги. Мне надо туда. Он указал в сторону леса на берегу. Там что-то непонятное. «А как ты попал за грань?» спросила, поднимаясь следом, Наташа. «Мир был создан. Я стал не нужен». Разбуженный Судоплатов очумело хлопал глазами. «Сколько я спал?» «Не знаю», — ответил Сергей. «У меня часов нет». «Почти 2,5 часа», — сообщил Потапов. «А где ювелир?» «Снет гуляет. Не переживайте, ничего ему здесь не грозит», — успокоил его Сергей. «Пойдемте все же его найдем», — поднялся Судоплатов с дивана. «Он у таких людей драгоценности брал». «Фигня это все, а не драгоценности», — улыбнулся Сергей. «За них я только геморроем вылечу. И, возможно, еще должны останутся, если нет, к переговорам подключить». «Ну нельзя же так про таких людей», — сукоризный посмотрел Судоплатов на Сергея. «Так мы же абстрактно говорим, без имен». Сергей махнул рукой в сторону двери. «Пошли, найдем вашего ювелира, да и кофе обещанный попьем». «Ехать надо», — стал отникиваться Судоплатов. «Рано еще. Мы с Сергеем Михайловичем не все обсудили. Вот за кофе и договорим». Сергей повернулся к Потапову. «Мы не договорили про сферических коней в вакууме, правда ведь?» Потапов усиленно закивал головой, сдерживая смех. «Да ну вас!» — отвернулся от них Судоплатов. «Вроде взрослые люди». Провожая гостей, Сергей отвел Судоплатова в сторону. «Павел Анатольевич, найдите и привезите ко мне Шубникова Алексея Васильевича. Это руководитель лаборатории кристаллографии. Возможно, эвакуирован в Свердловск вместе с лабораторией. Если у них есть какое-то количество искусственных корундов, то пусть захватит все. Мне он нужен еще вчера. Посмотрите в закромах искусственные и естественные корунды. Можно низкого качества. На первое время пойдет. Прощупайте возможность покупки корундов за границей. Интересуют именно короткие сроки доставки». «Для чего вам камни?» — спросил Судоплатов. «На накопители энергии. Вместо массивной блямбы или кольчуги, как у меня, можно будет обойтись небольшим камешком», — пояснил Сергей. «Со временем мы разработаем технологию искусственного получения корундов в промышленных объемах, но они нужны уже сейчас. Вы же для этого сюда людей пригнали?» Он кивнул в сторону бойцов, отдыхавших после обеда на берегу. «Этим можно и такие амулеты, какие вы делали для диверсионной группы у Рокоссовского. Они надолго и далеко в тыл ходить не будут», — пояснил Судоплатов. «Хорошо, давайте так и поступим. Но Шубников мне все равно нужен позарез». «Нет», — позвал Сергей мысленно. Когда никто не ответил, пытался вызвать Архонта. Тоже тишина. Огляделся, увидел Рону на скамеечке. «Не знаешь, где Архонт? На вызов не отвечает», — спросил ее Сергей. «Вон там, в лесу, недалеко отсюда», — Рона показала направление. Запустив сканер, Сергей засек 2 неподвижные фигуры. «Чем они там занимаются?» Наташа изнывает от любопытства, а Архонт на чем-то сосредоточен. «Более подробно сказать не могу. У него мозги не так, как у нас, работают, и поэтому плохо считываются эмоции». «Хорошо, а нет где?» «Так вон за спиной у тебя стоит», — улыбнулась вампирша. «Потерял?» — приблизилась нет. «Есть такое дело», — повернулся к ней Сергей. «Но у тебя будет другое дело, точнее задание». «И какое?» — нет, прищурилась. «Плохое сначала, а продолжение тебе понравится», — подколол ее Сергей. «Звучит уже не очень. Что надо делать?» «Перетряси свои закрома. Все рубины, сапфиры и шпинели неси ко мне. Остальные камни продавай и опять же покупай сапфиры. Часть денег из наших запасов тоже пусти на покупку. Камни не обязательно чистой воды, но чем прозрачнее, тем меньше в нем дефектов и больше емкость». «Это все? Там вроде что-то про понравится было», — еще больше сощурив глаза, спросила нет. «А дальше просто. Берешь пяток вампиров и всю московскую шелупонь разводишь на камни и бабки. Если вы ходите на кого-то из небожителей, то полный допрос с чистосердечным под роспись. Упаковываете, вяжете бантик и в НКВД. Действительно, мне это нравится, согласилась Нет. Как мы попадем в город? Опять пешком? А добро я как обратно тащить буду? Гришаев где у нас? Спросил Сергей. С утра в Балашиху укатил, ответила девушка. Про госпитали и танки договариваться. Долго они возятся, обед уже скоро. Россия? Многозначительно произнесла Нет. Это еще недолго. Вот как приедет, так и озадачь его транспортом, а пока займись камнями, распорядился Сергей. Пойду, наконец, над больными поработаю. Тезка уже вовсю расхаживал по палате, правда, опираясь на костыль, который держал обеими руками перед собой. «Бегаешь уже?» — спросил его Сергей, войдя в палату. «Василий Петрович рекомендовал больше двигаться, чтобы координация движений восстановилась», — улыбаясь во весь рот, ответил летчик. «Вот как только нормально отросли, я и двигаюсь. А когда займемся ночным зрением? У Ивана здорово получается видеть в темноте». «А спит он почему? Середина дня уже». «Так Иван, считай, всю ночь со мной провозился, как с маленьким ребенком. Это я только недавно с палкой ходить начал, а так все на нем висел», — пояснил летчик. «Пускай тогда спит. Пойду остальных проверю». «А ночное зрение?» — просяще произнес тезка. «Ну куда ты торопишься?» — ответил Сергей. «Научишься нормально ходить, сразу и сделаем тебе его. Мне бы еще над Ивановым поработать. Отдыхайте и тренируйтесь пока». Похожая картина ожидала его в палате с остальными больными. Только прогресс здесь был более явный, так как ампутации и повреждения были менее значительные. «Народ!» — обратился он ко всем после осмотра. «Продолжаем разминки и тренировки. Вечером будем обучаться управлять ночным зрением. И, возможно, подкину вам других плюшек». Бойцы одобрительно загудели. «А где Василий Петрович?» «У себя в кабинете», — ответил один из бойцов. «Знать бы еще где это». Сергей вышел в коридор и принялся вспоминать перемещение людей ночью, которое засекал сканером. «Вроде здесь должен быть», — толкнул он нужную дверь. Хирург спал прямо на столе, уронив голову на исписанную абсолютно нечитаемым почерком тетрадь. «И чего все ночью пашут?» — пробормотал он, закрывая дверь. Проверил сканером Архонта с Наташей. Они шли по направлению к главному корпусу. Выйдя на крыльцо, Сергей дождался, когда те подойдут поближе. Глядя на их счастливые лица, он не удержался от подколки. «Поздравляю! Совет вам да любовь!» «Это ты сейчас про что?» Дроу смутилась и с подозрением уставилась на Сергея. Архонт тоже стал выглядеть озадаченным. «Парочка 3 часа проводит в лесу, а потом выходит из него со счастливыми лицами». «Это не то, что ты подумал», — еще больше смутилась Дроу. «Он этого и не думал», — произнес Архонт. «Кажется, у вас это называют шуткой. Он шутит». «Так как я читать ваши мысли, как некоторые, не умею. Может, скажете, что вы там нашли?» — улыбаясь, спросил Сергей. «Умеешь, но не хочешь», — возразил Архонт. «Неважно», — отмахнулся он. «Рассказывайте». «Ты говорил, что у меня могут быть другие способности, о которых я еще не знаю», — ответил Архонт. «Я смог починить растения». «Звучит дико. Растения живые? Их лечат?» «Нет, именно починил. Оно было сломано внутри. Ты это называешь ДНК». «Все страньше и страньше», — пробормотал Сергей. «А другие растения пробовал чинить?» «Пробовал. Они не относятся к материальному миру. У меня не получается их чинить». «А это относится?» «Тоже нет. В нем есть жизнь, но его я могу починить». Опять сплошные загадки. «Что это хоть за растение?» «Вроде злак. У нас из такого муку для хлеба делали», — пояснила Наталья. «Пойдемте глянем на это чудо», — Сергей направился к лесу. Девушка привела их к кустику ячменя, росшего на полянке в густой траве. Кустик был чахлый, явно недополучал солнце, задавленный растущей рядом травой. «Что же в нем необычного? И что именно ты смог починить в его ДНК?» — озвучил Сергей вопрос. «Необычно то, что я могу его починить», — повторился Архонт. «А в ДНК было много повреждений, которые не позволяли ему вырастать согласно матрице этого растения». «Еще и матрица. А теперь оно вырастет?» «Нет, мало времени. Мало питательных веществ в земле», — покачал головой Архонт. Из его семян получатся нормальные растения. Насколько они будут отличаться от того, что мы видим сейчас? Будут примерно такого размера, Архонт указал на кусты дикой малины, растущие по краю полянки. То ли радоваться, то ли плакать, вздохнул Сергей. Сколько семян ты сможешь обработать за один раз? Над этим кустиком ты просидел 3 часа. Долго разбирался, почему я могу его починить, пожал плечами Архонт. Это необычно, интересно. Исправление ДНК заняло немного времени. То есть вагон зерна ты починить сможешь? Возможно, даже несколько десятков вагонов. А вот про это лучше вообще никому не говорить, строго произнес Сергей. С танками вон засветились на свою голову. Узнай, уроны, кто это к нам едет, целой автоколонной. Гришаев и автобусы с детьми, раздался в голове голос Рона. Пойдемте на выход. Чую, сейчас придется потрудиться. Бодрый особист выскочил из кабины грузовика и подошел к Сергею. «Детей из этого санатория нашли. Благо, они недалеко переехали». Гришаев перевел взгляд на дребезжащую технику, подъехавшую к главному корпусу. «Автобусы бы починить немного. Старые уже. На ладан дышат». Сергей кивнул на вопросительный взгляд Архонта. «Собирай детей кучкой на пляже. Вместе с воспитателями и врачами. Будем всех скопом лечить. Туберкулез, зараза, очень нехорошая». Гришаев быстро отдал соответствующее распоряжение высыпавшим из автобуса детям и взрослым. «Что в грузовике?» «Алюминий, бытовой. Организовали сбор через пионерское и комсомольское движение. Дюраль с подбитых самолетов для других самолетов нужен. А вам, как я понял, особой разницы нет». «Быстро вы, Федор, это провернули», — удивился Сергей. «Мы подали эту идею еще в момент вашего появления у нас. Вы в тот раз попросили обломки самолета. Это стратегическое сырье, но, скрипя сердце, выделили. Тогда же и появилась мысль собрать алюминий у населения под видом помощи фронту». «Вообще-то это и есть помощь фронту», — заметил Сергей. «Неважно. Идея быстро нашла отклик. Вот часть привезли вам». «Ладно, с этим понятно. Пусть разгружают. Нет, распорядиться». Сергей с улыбкой посмотрел на Гришаева. «Ей, кстати, понадобится ваша машина, и нужны будут пропуски для поездки в Москву. Она объяснит подробней. Может, еще что-нибудь ей понадобится. Разберетесь по ходу дела». «Опять какая-то авантюра?» «Не какая-то, а очень даже полезная в условиях войны». Сергей перешел на серьезный тон. «В Ленинграде есть семенной фонд с образцами различных сельскохозяйственных культур. Его надо эвакуировать оттуда, желательно в место, находящееся недалеко от нас». «А это-то вам зачем?» — удивился Гришаев. «Чем народ кормить будете? Война долгая будет, а основные пахотные земли уже под немцем. Вот и попробуем решить этот вопрос. И учтите, что нужно будет много удобрений, так как основные посевные площади будут вне Черноземья». «Хорошо, я вас понял», — ответил особист. «Что-нибудь еще?» «Пока нет. Давайте займемся детьми». «Как я понимаю, госпитали уже подготовили и требуется выдвигаться?» «Да», — подтвердил Гришаев. «Все готово. И танки тоже. Состав пригнали».